своим вторым родителям. Более участливых, любящих, принимающих и веселых родных со стороны мужа и желать нельзя. Спасибо за все, что вы сделали для сына, для меня и для наших детей. Люблю вас, дорогие. Бекка Пулизи. Моим родным и друзьям, с которыми я общаюсь онлайн и воочию, научившим меня верить. Анджела Акерман. Выражаем глубокую признательность писателям со всего мира, вдохновляющим нас своей самоотверженностью, стойкостью и сердечностью. Этой книгой мы хотели бы отдельно почтить память рано покинувшей нас Кэролин Кауфман. Нам будет очень не хватать ее проницательности и дружеского участия. А и Б. Предисловие. Согласно теории личности, каждого из нас определяют от 5 до 10 главных качеств. Их легко выявить, достаточно набросать список характеристик, которые описывают вас наилучшим образом. Хотите подтверждение? Попросите близких друзей или родственников составить списки качеств, описывающих вашу личность, а затем сравните результаты. Вполне вероятно, совпадения вас удивят. Возможно, и вы сами, и те, кто хорошо к вам относится, подчеркнут ваши положительные качества, но в нас намешаны не только они. Как писатель, вы захотите убедиться, что изучили и более сомнительные качества ваших персонажей, ведь именно в них вы найдете и внутренний, и внешний конфликт. Именно в них вы найдете сюжет. Начав консультировать как психотерапевт, я узнала секреты многих людей. Я быстро поняла, неважно, что ты видишь снаружи, внутри у каждого идет борьба. Все мы травмированы. Кто-то более серьезно, кто-то менее. И травмы, которые мы переносим в течение жизни, оставляют раны. Они меняют наш взгляд на мир и нас самих. Порой недостатки возникают тогда, когда мы пытаемся уберечься от новых травм. Иногда недостатки — темная сторона наших положительных качеств. Например, если ваш персонаж уверен в себе, привлекателен, добился больших успехов, весьма вероятно, что эти достоинства наносят и некий ущерб. Например, чрезмерная уверенность в себе может превратиться в надменность, а привлекательность обернется тщеславием и поверхностностью. И каким бы харизматичным ни был человек, он не преуспеет, если проявляет легковерность или безвольность. Возможно, ваш персонаж добьется славы или богатства, опираясь на положительные аспекты умения манипулировать, плести интриги и хладнокровно принимать решения. Но те же самые недостатки могут привести к его поражению. Иногда люди понимают, что недостатки — это их проблемы, а порой со смехом от них отмахиваются. Даже когда недостатки оказываются в центре внимания, человек может ответить в таком духе: «Да мне уже такое говорили, но я не верю». А некоторых людей отрицательные качества ослепляют настолько, что они перестают видеть хоть какие-то берега. К примеру, высокомерный интеллектуал заявляет, что относился бы к людям гораздо лучше, не будь они такими безмозглыми. Или зацикленная на себе телезвезда возразит, что с радостью слушала бы окружающих, если бы они рассказывали что-нибудь интересное. Любой человек существует внутри пузыря, созданного его личным опытом. Дело в том, что в реальности вам никогда не узнать, что чувствует другой человек и каким он видит мир. Но мы должны к этому стремиться, брать за основу собственные знания о мире и проявлять открытость к изучению опыта, который отличается от нашего. Тезаурус может помочь вам лучше понять отрицательные качества, которые вы выбрали или обнаружили в своем персонаже, а в результате заметить возможности, которых у вас в противном случае и не было бы. Если вы человек решительный, возможно, вам будет тяжело залезть в голову человеку робкому или замкнутому. Если вы осторожный и сознательный, вам будет сложно понять тех, кто безрассуден или импульсивен. К счастью, у вас есть средство, позволяющее разрешить эту дилемму. Если вы, рассудительный и здравомыслящий автор, соберетесь писать безрассудного героя, просто перейдите в раздел «Безрассудство» и послушайте, какие причины побуждают людей вести себя безрассудно и каково характерное для них поведение. Помните, в реальной жизни о недостатках окружающих она явно была двуличной. Нам не сообщает рассказчик. Приходится надеяться, что поведение расскажет все, что нам необходимо знать. Если вы выявили или сформировали недостаток, нужно подтолкнуть персонажа разобраться с ним. Тезаурус отрицательных качеств персонажа также поможет вам понять и отрицательные, и положительные аспекты каждого недостатка. Раз люди используют неверный подход, значит, он каким-то образом срабатывает. Аудиокнига подскажет, как помочь вашему персонажу осознать свои недостатки и объяснит, как новое знание подтолкнет его взглянуть проблемам в лицо. Не забывайте, перемены — дело непростое. Непростое. Сам Абрахам Маслоу, создатель всем известной пирамиды потребностей, признавал, что многие люди не доходят до этапа самоактуализации. Он назвал это явление комплексом Ионы. По библейскому сюжету об Ионе и ките Господь поставил перед Ионой трудную задачу. Впоследствии Иона поступил ровно так, как и большинство людей, если не вообще все, в подобной ситуации. Он убежал в противоположную сторону в надежде избежать выполнения задачи. Причем в прямом смысле слова. Сел на корабль, направлявшийся подальше от того города, куда Иону послал Господь. Начался сильный шторм, и, считая, что Господь разгневался на Иону, моряки выкинули его за борт. Так его и проглотил кит. Глубоко верующие интерпретаторы приведут аргумент. Иона пробыл в чреве кита 3 дня и 3 ночи, потому что таким образом Господь предрекал, что между распятием и воскресением Христа пройдет именно столько времени. А вот я сомневаюсь, требовалось ли Ионе время, чтобы смириться с волей Господа. Видели когда-нибудь маленького ребенка, который не хочет делать то, что ему велят? Отказы, споры, истерики — все это способы борьбы ребенка со взрослым. По мере взросления мы ведем себя хитрее, а порой даже пассивно-агрессивно, когда отказываемся от перемен. Но мы невероятно упрямы и готовы идти на крайние меры, чтобы остаться в прежней зоне комфорта. Даже если нам там не очень-то и комфортно. Как Анджела и Бекка объясняют в разделе «Создание персонажа с нуля», вам нужно наделить персонажа реальной мотивацией к переменам и исправлению недостатков. Обычно перемены не случаются просто потому, что мы что-то пообещали себе в канун Нового года. Они случаются, когда мы приперты к стенке, а наши обычные реакции не дают результата. Кризис дает шанс на перемены, но вам понадобится повод размером с кита, чтобы персонаж убедился — выбора у него нет. Поскольку писатели работают с персонажами, которых можно описать словами вроде «одержимый», «угрюмый», «патетичный», «склонный к паранойе» и так далее, иногда они сомневаются, корректно ли использовать терминологию из клинической психологии. Общество говорит о диагнозах, чтобы обозначить проблемы, которые усложняют чью-то жизнь или жизнь окружающих. И многие писатели испытывают неуверенность. Как писать о недостатках персонажа, не ставя ему диагноз? Персонаж импульсивен и часто отвлекается. Наверняка у него синдром дефицита внимания и гиперактивности. Персонаж постоянно нервничает. У нее точно генерализованное тревожное расстройство. Он эгоцентричен? Значит, это нарциссическое расстройство личности. Многие считают, что психическое состояние человеческих существ можно отнести к одной из двух взаимоисключающих категорий — норма и расстройство. В реальности же между ними существует целый спектр вариантов. Чтобы действительно поставить диагноз, обыкновенные склонности, вроде привычки грустить, должны приобрести черты избыточности, как при депрессивном расстройстве, или полностью исчезнуть, как при маниакальной фазе биполярного расстройства, из-за чего жить обычной жизнью человек практически не может. Приведем примеры. В мире много опрятных людей и много тех, кто любит чистоту в доме. Некоторые из них впадают в крайности, раздражая окружающих, а порой и самих себя. Но для диагноза вроде обсессивно-компульсивное расстройство проблема поддержания чистоты должна разрушить им жизнь. Скажем, они опаздывают на работу на 2-3 часа, потому что не могут выйти за дверь, не постирав все до последней тряпочки — простыни, одежду, шторы, а может, даже ковры. На занятиях по психологии студенты порой цепляются за отдельные диагностические критерии и делают вывод, что у них есть некое расстройство, хотя на самом деле они абсолютно нормальны, просто у них есть недостатки. Так может быть, у вас нервный персонаж, борющийся с тревожностью, но все же способный вести нормальную жизнь? Диагноз «тревожное расстройство» — это крайняя степень. Однако недостатки у него все-таки есть. Что интересно, недостатки могут оказаться даже более коварны, чем психические расстройства, поскольку персонаж не всегда понимает масштаб проблемы. Кроме того, существуют препараты и методы терапии, помогающие справиться с конкретными расстройствами. Та же терапия может помочь персонажу справиться с недостатками, если у него нет диагностируемого расстройства. Однако возникает препятствие в виде страховой компании, которая, как правило, не оплачивает такое лечение, а значит, у вашего героя остается меньше вариантов. Если вы решили воспользоваться справочником «Диагностическое и статистическое руководство по психическим болезням» «The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders», придумывая недостатки героя, не стоит. Лучше возьмите для начала тезаурус отрицательных качеств персонажа. Кэролин Кауфман, доктор психологии.